55. Однажды я встретил писателя Дика Фрэнсиса на дерби в Кентукки. Я знал, что он бывший жокей и чемпион в стипльчезе. Я сказал, что представлял его не таким крупным мужчиной. Он ответил, что жокей в стипльчезе и должен быть крупным, иначе он не удержит лошадь, и та развалится. Этот образ запомнился мне надолго. Я так думаю, запомнился, потому что это яркая метафора самой жизни. Нам приходится вечно удерживать наше чувство собственного достоинства, чтобы оно не развалилось, преодолевая барьеры и прочие многочисленные препятствия. Моя 13-летняя дочь Лили, которая обещает стать очаровательной девушкой, как мне кажется, озабочена тем же самым. И не только Лили, но и большинство молодых людей в нашей стране. Они изо всех сил пытаются удержать чувство собственного достоинства и не дать ему развалиться в этом безумном пугающем стипльчезе. В своем выступлении в университете Батлера я сказал выпускникам этого года, которые немногим старше моей Лили, что их называют поколением X, в том смысле, что до конца остается всего две буквы, но они все-таки и поколение А, к которому относились Адам и Ева. Что за бред, честное слово? «Esprit de l'escalier». Как говорится, хорошая мысля приходит опосля, но лучше поздно, чем никогда. Только сейчас, в этот самый момент, в 1996 году, когда я пишу эти строки и как раз собрался написать следующее предложение, я вдруг понял, насколько пустым и бессмысленным был для моей юной аудитории образ райского сада. Потому что они живут в мире, где есть только толпы таких же испуганных и растерянных людей и сплошные препятствия и ловушки. Поэтому следующее предложение будет такое. Мне надо было сказать им, что они похожи на Дика Фрэнсиса в молодости, когда тот был жокеем и участвовал в стипльчезе и ждал старта у передвижного барьера, сидя верхом на испуганном, но все-таки гордом скакуне. И вот еще что. Если скаковая лошадь перестает брать барьеры, ее отправляют на пенсию пастись на травке. Чувство собственного достоинства большинства американцев из среднего класса, моего возраста и тех, кто постарше и все еще живы, сейчас как раз и пасется на травке. Кстати, на травке не так уж и плохо, ходишь себе целый день, жуешь жвачку и чавкаешь. Если чувство собственного достоинства ломает ногу, ногу уже не вылечить, искалеченное чувство собственного достоинства надо пристрелить, чтобы не мучилось. Сразу же вспоминаются моя мать, Эрнест Хемингуэй, мой бывший литературный агент Ежи Косинский, мой научный руководитель в Чикагском университете и Ева Браун. Но только не Килгер Траут. За что я люблю Килгера Траута, так это за его неубиваемое чувство собственного достоинства. Уж оно никогда не развалится. Да, такое бывает. Мужчины любят мужчин. И на войне, и в мирное время. Я очень любил своего фронтового друга Бернарда В. О'Хару. Многие люди терпят неудачи по той простой причине, что их мозги, эти 3,5 фунта собачьего корма из пропитанной кровью губки, не работают в полную силу. И тут уже ничего не поделаешь, как ты не бейся, а все равно ничего не выходит. Вот такие дела. У меня есть двоюродный брат, мой ровесник, который тоже учился в Шортриджской средней школе. Учился он плохо. Он был очень добрым и славным, этакий тихий, не очень общительный, нескладный уволень. И вот как-то раз папа увидел его дневник с оценками за неделю и пришел в ужас. «И что это значит?» – спросил потрясенный отец. И мой двоюродный брат ответил: «А ты разве не знаешь, папа? Я у тебя тупой». А вот вам еще одна занимательная история. Мой двоюродный дед по матери, Карл Барус, был основателем и президентом Американского физического общества. Один из корпусов Брауновского университета, где мой двоюродный дед преподавал много лет, назван в его честь. Я знаю про дедушку Карла только по рассказам. Я сам с ним не встречался, а вот мой старший брат, тот встречался. Вплоть до этого лета 1996 года мы с Берни считали его пусть и хорошим, но все-таки не выдающимся физиком, который тихо трудился, чтобы внести и свой скромный вклад в продвижение человечества на пути к знаниям, в частности, к пониманию законов природы. Однако в минувшем июне я попросил Берни рассказать мне, какие конкретно открытия, пусть даже самые скромные, совершил наш знаменитый двоюродный дед, чьи гены явно унаследовал Берни?» Берни ответил не сразу. На самом деле он не ответил вообще. Брат с изумлением понял, что дедушка Карл, который, собственно, и пробудил в Берни интерес к физике, никогда не рассказывал о своих исследованиях и достижениях. «Надо выяснить этот вопрос», — сказал Берни. «А теперь держитесь». Примерно в 1900 году дедушка Карл экспериментировал с рентгеновским и радиоактивным излучением, изучая воздействие этих лучей на процесс конденсации в специальной деревянной емкости, наполненной водяным паром. По окончании экспериментов дедушка опубликовал статью, в которой утверждал, что ионизация практически не влияет на процесс конденсации. Примерно в то же время друзья и соседи, шотландский физик Чарльз Томпсон Рис Вильсон, провел те же самые эксперименты, но со стеклянной конденсационной камерой. Хитроумный шотландец выяснил и доказал, что ионы, возникающие под действием рентгеновского и радиоактивного излучения, очень даже сильно влияют на процесс конденсации. Он раскритиковал дедушку Карла за то, что тот не учел фактор загрязнения деревянных стен камеры, за его грубые методы изготовления облаков пара и за то, что дед не защищал этот пар от электромагнитного поля, создаваемого рентгеновским аппаратом. Вильсон пошел еще дальше в своих разработках и добился того, что траектории электрически заряженных частиц стали видны в его камере невооруженным глазом. В 1927 году он получил за это Нобелевскую премию. «Представляю, что чувствовал дедушка Карл, как ему было тухло и дохло».